Глава 19. «Садись в машину». Лиам открыл дверцу, и я умостилась на переднее пассажирское сиденье. «С ними все хорошо?» — спросила, кинув взгляд на людей Райта. Они все еще лежали без сознания. «Какая разница?» В голосе мужчины не было ничего, кроме холода и безразличия. Он завел машину, и уже вскоре мы выехали на трассу. Я тут же обернулась, вновь посмотрев на Верзил. «Переживаешь за них?» «Да», — не стала лгать. «Почему?» «Разве странно переживать за других? Эти Верзилы не вызывают у меня никаких положительных эмоций, но они люди». Ладонь Лиама коснулась моей головы, и пальцы растрепали пряди. Очень мягко, даже невесомо, так, словно его громоздкая рука касалась лучей солнца. «С ними все нормально. Скоро придут в себя», — сказал он, взглядом скользнув по моему лицу, после чего большим пальцем провел по щеке. Там все еще виднелось небольшое покраснение, все, что осталось от глубокой царапины. «Твои раны заживают». «Да», — я кивнула, но совсем легонько. «Судя по всему, это мне передалось от тебя. Я ведь только благодаря регенерации выжила. После того, как мне на том заводе, ну, ранили. В общем, если бы не заживление, я навряд ли выжила бы». «Расскажи мне все. «Обязательно, но дай мне...» Я запнулась и в душераздирающем порыве прижалась к Лиаму. Обняла его и до жжения зажмурилась, пытаясь сдержать слезы. «Пожалуйста, дай мне немного времени». В последнее время происходило черти что, и неизвестно, что будет уже в следующую минуту. Возможно, у нас с Лиамом было лишь это мгновение, и я неистово желала впитать каждую его частичку. «Я думала, что уже не встречу тебя», — сбито сказала, продолжая обнимать мужчину. Одну руку он все так же держал на руле, а второй водил по моей спине, гладил, успокаивал. И я была уверена в том, что сейчас являлась самым счастливым человеком во всем мире. Машина тихо, но очень быстро неслась по трассе. Но я даже не смотрела на то, что мелькало за окнами. Бесконечно долго обнимала Лиама и вдыхала его запах, словно мне было жизненно необходимо раз за разом убеждаться в том, что он живой и рядом со мной. Я даже не уловила того, что машина остановилась. Лишь когда Лиам сказал, что скоро вернется, я нехотя отстранилась от него. Оказалось, что мы остановились около ресторанчика, находящегося на окраине дороги. И уже вскоре Лиам вернулся с чашкой кофе, протянул ее мне и вновь завел машину. «Спасибо», — прошептала, делая первый глоток горячего напитка. Он был настолько вкусным, что я тут же зажмурилась от удовольствия и даже постепенно начала успокаиваться. Все же кофе для меня много значило. Сделав глоток, я посмотрела на Лиама. Скользила по его лицу внимательным взглядом, понимая, что он стал очень красивым мужчиной, и внешнее спокойствие так гармонично переплеталось с его сдержанным характером. «Расскажи мне, что с тобой произошло на том заводе?» «После того, как вы с Райтом сцепились, Джек забрал меня и утащил из убежища». «Это он напал на тебя?» «Нет. Он тебе что-то сделал?» «Джек пытался меня спасти, но в итоге его убили». Я вновь отпила кофе. Было тяжело вспоминать то, что происходило на заводе. Не из-за того, что мне было больно. Я начинала злиться, и этот гнев заживо пожирал. Когда Джек увел меня, за нами увязалась Скар. В итоге мы втроем уехали из убежища, и когда уже были на заводе, Скар убила Джека. «Скар?» Лиам свел брови на переносице и, отрывая взгляд от дороги, посмотрел на меня. По его глазам я поняла, что он этого не ожидал. «Да, она. И именно Скар пыталась убить меня. Несколько ножевых ранений в живот. Там был еще кто-то, Какой-то парень. Голос мне показался знакомым, но я могу ошибаться. Сколько бы я ни думала о нем, так и не смогла понять, кто именно это был. Только одно я могу сказать точно. Он был заодно со Скар. «Почему она убила Джека и ранила тебя?» Лиам достал сигарету и подкурил ее. Он сжал руль с такой силой, что еще немного и точно сломает его. «Она не просто меня ранила. Тот парень сказал, что легче было бы мне просто перерезать горло, но Скар хотела, чтобы я медленно умирала, чтобы заживо сгорела на том заводе. И это произошло бы, если бы меня не отбросило в настоящее время, и если бы регенерация не залечила бы раны. Они были настолько глубокими, что навряд ли мне помогла бы хоть одна скорая. Скар явно резала меня основательно». Лиам отвернулся и опять посмотрел на дорогу. Сигарета, которую он держал между пальцами, постепенно дотлела и начала обжигать кожу, но он этого будто бы не замечал. «Пожалуйста, расскажи мне, что было после того, как я исчезла», — попросила, допивая кофе. «Тот парень на заводе сказал, что все будут думать, что Скар пыталась спасти меня. Это так?» «Нет». «Во всяком случае, я такой информации не получал. Никто не знал, что Скар вообще была там. Когда ты исчезла, она тоже пропала. Появилась только через год, но ко мне не приходила. За все эти годы мы случайно пересекались, но в основном она была около Райта. Я видела Калина. Он сказал, что Скар долгое время была женщиной Матса, и сейчас он женат на ее сестре. Я хочу убить Райта». Лиам открыл окно и выбросил окурок. «Знаешь, почему я этого не сделал?» «Я предполагаю, что его не так просто убить. На это мне плевать. Другая причина». «Из-за истинности?» «Да. Я видел, что было с Райтом, когда тебя не стало. И не хочу, чтобы нечто такое происходило с тобой». «Что с ним было?» Лиам еле заметно качнул головой, показывая, что об этом он разговаривать не собирался. «Сейчас я хочу, чтобы ты понимала, что с тех пор, как тебя не стало, о Райте нельзя думать как о человеке, поэтому невозможны понятия его женщина или его жена, но Скар однозначно для него много значит. Для меня она раньше была важна. Кто бы знал, что она такая сука?» «Для тебя?» Я чуть не выронила чашку с кофе, но он все же немного расплескался и обжег пальцы. Вот только боль от ожогов никак не сравнится с чувством предательства, которое я только что ощутила. Лиам был моим богом, моим всем, и знать, что такая тварь, как Скар, была ему дорога, сродни стреле, вонзившейся в сердце. «Она та, которая освободила меня и Райта из-за решетки. Если бы не она, мы бы там сдохли». Я удивленно приподняла брови, просто не зная, что на это ответить. «Значит, ты благодарен ей за спасение?» — спросила, качнув головой. «Тут нет речи о благодарности. У нас, Альф, все немного иначе. Мы никогда не принимаем помощь, даже если находимся на грани смерти. Зверь жаждет совсем справляться один. Если не может этого сделать, значит, он слаб и лучше умереть. Таков закон, Альф». «Получается, вы не хотели ее помощи?» «Но мы ее получили и за нее обязаны». «В каком смысле?» «Как плата. Каждый из нас обязан выполнить по одной ее просьбе. Нечто, что соизмеримо с нашими жизнями. Все, что она захочет». «Вы же можете просто послать ее к черту». «Нет. Не можем. Метки могут быть разными. Райт поставил на тебе метку женщины-альфы. На нас с Матсом стоит метка обещания Скар. До тех пор, пока мы не сделаем то, что она хочет, метка не исчезнет». «И она до сих пор ничего не просила?» «Нет. Говорила, что ей ничего не нужно». «Подожди, я не понимаю. То есть она может сказать, что хочет мороженого, ты ей его дашь, и все, долг выполнен, то есть обмануть метку?» «Это так не работает», — мрачно ответил Лиам. «Тогда объясни». «Метка стоит на энергетике. Только Скар знает ее узоры, и перед тем, как что-то попросить, она должна коснуться узоров на метке, сомневаясь, что она это может сделать случайно. Как человек смог коснуться вашей энергетики? Тогда мы сами ее раскрыли, давая Скар нарисовать все, что она хочет. А если ее убить? Мы с ней связаны. Не можем убить и не можем дать другим это сделать. По этой причине она всегда была под присмотром. В тот год, когда она пропала, мы ее искали, но чувствовали, что она жива. Метка дает знать. То есть, если ее убить, ничего хорошего не будет? Я имею в виду, что если ее кто-то убьет, и ты даже не будешь знать об этом. Да. Тут дело уже не только в том, останемся ли мы с Райтом живы или нет. Думаю, все будет куда хуже. Я читал о похожих ситуациях. А если просто где-нибудь запереть Скар? Моя и Райта энергетика ее слышит. Она имеет право позвать, и мы не можем отказать. В тот год, когда она исчезла, мы думали, что она позовет и попросит о помощи, но она этого не делала, а потом сама пришла. «Зачем вы вообще позволили ставить на себе метки? Вы же в ее рабов превратились!» «Иначе быть не могло. Альфа не требует помощи, но если ее получает, должен за нее отплатить». «И вы не могли отказаться?» «Могли, но не хотели. Иначе бы проявили слабость, стали бы никчемными и сами себя уже бы не смогли называть альфами». Я замолчала и опустила взгляд. Лиам действительно являлся для меня богом, и мне хотелось вырвать с него метку Скар. На мне — метка Райта. На Лиаме — метка Скар. И пусть они разные, но от этих меток следовало избавляться. А потом — убить Скар. Никогда я не желала никому смерти. Никому, кроме Скар. Не переживай. Лиам сильно растрепал мои волосы, вместе с этим утихомиривая мысли. «Как я могу не переживать, если ты в рабстве, Ускар, и она может попросить у тебя все, что угодно?» «Все не так плохо. Пока я не могу дать навредить ей, но и она не может у меня ничего попросить, потому что если это будет нечто плохое, она за это поплатится, и она это понимает». «Это как?» «Если не я, другие ее достанут. В этом не сомневайся. Эта метка ее защищает. Без нее она окажется на пороге ада. Думаю, так же и с Райтом. Но, Эми, посмотри на меня». Я подняла взгляд на Лиама. «Не переживай. Никогда. Этим ты себе не поможешь. Никогда не позволяй себя задевать». Я еле заметно кивнула, после чего опять обняла Лиама. Я действительно слишком рано начала отпускать руки. Ничего не меняется. Скар еще поплатится. Машина еще долго ехала по трассе. Через какое-то время свернула на узкую дорогу, освещенную фонарями, и оказалась около высоких ворот. Они открылись, и мы заехали на территорию сада. Окинув его взглядом, я лишь где-то вдалеке увидела особняк. «Добро пожаловать домой», — сказал Лиам, останавливая машину. У меня было множество вопросов. Я хотела узнать, как Лиам жил все эти годы и как нашел меня, но прежде чем я успела хоть что-то спросить, на территорию сада заехала еще одна машина. Джип. Он осветил сад фарами, но почти сразу они потухли, и из машины вышел парень. На вид ему было где-то 22. Очень высокий и широкоплечий. Одетый в джинсы и футболку, когда он поднес к губам сигарету, я сразу увидела на его ладонях разбитые костяшки. Но больше внимания я обратила именно на запах. Он точно альфа, и от него исходил запах греха. «С каких пор тебя потянуло на молоденьких?» — спросил он у Лиама, окидывая меня взглядом. «Неплохая, но совсем малолетка. Это моя дочь». Спокойные глаза Лиама стали темнее. «А?» Парень приподнял бровь. «Дочь? Это такая шутка? Ты считаешь, что я буду шутить? Арс, прекрати так смотреть на нее».